7. Дерри в тот же день позже. Стеклянный коридор между взрослой и детской библиотеками взорвался в 10:30. Через 3 минуты дождь прекратился. Не начал затихать, просто прекратился, словно кто-то там наверху щелкнул переключателем. Ветер уже стал терять силу, причем терял ее так быстро, что люди недоуменно переглядывались, словно подозревали вмешательство чего-то сверхъестественного. А уж по звукам все это напоминало выключение двигателей Боинга 747, благополучно припарковавшегося к телескопическому трапу. Солнце впервые выглянуло в 10:47. К полудню небо очистилось полностью, и вторая половина того дня выдалась в Дерри ясной и жаркой. В 15:30 ртуть в рекламном термометре Orange Crush, который висел на двери магазина «Подержанная роза, поношенная одежда», поднялась до отметки 83 градуса, соответственно 28,33 градуса по шкале Цельсия. Рекордно высокой температуры для весны. Люди ходили по улицам как зомби, особо не разговаривали, с поразительно одинаковым выражением лиц. На них читалось глупое изумление. Это могло бы показаться очень даже смешным, если бы все не было так печально. К вечеру в Дерри уже прибудут съемочные группы ABC, CBS, NBC и CNN, и потом репортеры служб новостей займутся важным делом — донести некую версию правды о случившемся до большинства людей, превратить случившееся в реальность. Хотя хватало таких, кто говорил, что реальность — идея, не заслуживающая доверия, нечто, возможно, не более убедительное, чем кусок парусины, растянутый на переплетении проводов, напоминающих главные нити некой паутины. На следующее утро в Дерри приедут журналисты Брайан Гамбл и Уиллард Скотт из ежедневной программы «Сегодня». По ходу программы Гамбл возьмет интервью у Эндрю Кина. «Водонапорная башня просто упала и покатилась с холма», — сказал Эндрю. «Это было зашибись! Вы понимаете, о чем я? Типа, Стивену Спилбергу и не снилось, ага. Эй, когда я видел вас в телевизоре, мне казалось, что вы, знаете ли, гораздо крупнее». Ты сам и твои соседи на экране телевизора — это превращает случившееся в реальность, позволяет занять некую позицию и уже стоя на ней попытаться постичь этот непостижимый ужас. Это был ненормальный ураган. В последующие дни заголовок «Число погибших» уступит месту «Последствия урагана-убийцы». Это был по существу самый страшный весенний ураган за всю историю штата Мэн. Все эти заголовки, при всей их ужасности, приносили пользу. Помогали притупить исключительную странность того, что произошло. Хотя, наверное, странность мягко сказана. Безумство подошло бы больше. И после того, как люди видели себя в телевизоре, случившееся становилось более конкретным, менее безумным. Но в часы, остававшиеся до прибытия съемочных телевизионных групп, по заваленным мусором, грязным улицам бродили только жители Дерри, и их ошеломленные лица говорили о том, что они просто не могут поверить своим глазам. Только жители Дерри, практически не разговаривающие между собой, разглядывающие то, что лежало на земле, иногда что-то поднимающие. Потом отбрасывающие поднятое, пытающиеся осознать, что же все-таки произошло за последние 7 или 8 часов. Мужчины стояли на Канзас-стрит, курили, смотрели на дома, сползшие в пустошь. Другие мужчины и женщины, столпившиеся у бело-оранжевых оградительных барьеров, смотрели в черную дыру, которая до 10 утра была центром города. Заголовок воскресного номера газеты гласит: «Мы отстроимся, клянется мэр Дерри». И, возможно, так оно и будет. Но в последующей неделе, когда городской совет лихорадочно решал, с чего начинать восстановление города, гигантский кратер, поглотивший центр Дерри, продолжал увеличиваться в размерах. Не так, чтобы очень активно, но продолжал. Через 4 дня после урагана рухнуло административное здание Бангар Гидроэлектрик Кампани. Еще через 3 дня здание Flying Dog House, где готовили самые вкусные в восточном Мэне краут и чили-доги. Периодически сточные воды вдруг начинали течь в обратном направлении и выплескивались из унитазов в отдельных и многоквартирных домах, в административных зданиях. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Олд-Кейпе, и люди начали оттуда уезжать. 10 июня открылся сезон скачек в Бесси-парк. Первый заезд стартовал в 8 вечера, как и планировалось, и это, похоже, всем подняло настроение. Но секция трибун под открытым небом рухнула, когда рысаки выходили на последнюю прямую, и полдесятка людей получили травмы. Среди них оказался и Фокси Фоксворт, управляющий кинотеатром «Аладдин» до 1973 года. Фокси провел 2 недели в больнице, куда его доставили с переломом ноги и разрывом яичка. А когда его выписали, он решил перебраться к сестре в Саммерсворт, штат Нью-Хэмпшир. И не он один. Дерри разваливался.